Борис Кригер. «Наука и табу. Предисловие». Каждый декабрь в Стокгольме проходит весьма необычная церемония. Мужчина или женщина, почти всегда пожилые люди, почти всегда одетые в строгий вечерний наряд, который они явно не выбирали сами, проходят по сцене в присутствии монарха, получают золотую медаль и рукопожатие и таким образом преображаются. За мгновение до этого этот человек был заслуженным профессором, а через мгновение он становится совсем другим – оракулом. Отныне его мнение о питании, политике, образовании, смысле жизни – и оптимальном способе организации ящика для носков будут запрашиваться и освещаться международными СМИ. В их экспертных знаниях ничего не изменилось, изменился лишь их авторитет. Если бы вы описали эту церемонию антропологу, который никогда не слышал о Нобелевской премии, если бы вы просто рассказали о последовательности событий, затемненный зал, присутствие королевской особы, ритуальное шествие, возложение медали, изменение статуса, последующий пир. Этот антрополог без труда определил бы, что он видит. Это обряд посвящения. Он структурно идентичен церемониям инициации шаманов, рукоположения жрецов и коронации королей. Главное отличие заключается в том, что никто из участников не считает это ритуалом. Они считают это признанием объективных заслуг. Это убеждение само по себе является частью ритуала. Это книга о подобной слепоте. Не слепоте невежества, а слепоте изощренности, неспособности увидеть мифологическую основу собственной рациональности именно потому, что человека приучили воспринимать мифы как нечто, присущее другим людям. Ее центральный тезис прост и для многих ученых поначалу оскорбителен. Наука – самый мощный метод понимания мира, когда-либо разработанный человечеством, построена на тех же когнитивных основах, что и миф. Не потому, что наука ложна, не потому, что она иррациональна, а потому, что она создана человеческим мозгом, а человеческий мозг мыслит метафорами, организует опыт в истории и координирует коллективные действия посредством ритуалов. Это не ошибки, это операционная система. Аргумент вырос из моей научной статьи «Предсказательный разум и его мифы», в которой использовалась концепция предсказательной обработки информации в когнитивной науке, чтобы показать, что метафора, мифологическое повествование и институциональный ритуал не являются культурным загрязнением научной рациональности, а функционально незаменимыми ее компонентами. Статья была написана для специалистов в размеренном ритме академической прозы с соответствующими преклонениями перед предшествующей литературой и ритуальными оговорками об ограничениях данной концепции. Другими словами, она сама по себе представляла собой именно тот вид научного ритуала, который в ней описывался. Но эти идеи не хотели оставаться в академических рамках. Молекулярный биолог сказала мне, что статья объясняет, почему в ее области 20 лет спорили о том, являются ли гены эгоистичными. Не как об эмпирическом вопросе, который был решен давным-давно, а как о кризисе идентичности, замаскированном под научную дискуссию. Физик сказал, что статья дала ему слова для того, что всегда беспокоило его в отношении Большого взрыва. Не теория, которая великолепна, а название, которое порождало заблуждение с тех пор, как Фред Хойл придумал его в качестве оскорбления в 1949 году, и все космологическое сообщество все равно приняло его, по-видимому, необеспокоенное тем фактом, что Вселенная в каком-либо значимом смысле не взорвалась. Аспирантка, только что защитившая докторскую диссертацию, все еще дрожащая от своеобразной смеси облегчения и негодования, который вызывает этот опыт, сказала, что это был первый раз, когда ей кто-то сказал, что Ритуал, который она только что пережила, на самом деле был ритуалом. Эта книга – результат этих бесед. Это не упрощенная версия статьи. Это другой тип аргументации, ориентированный на другую аудиторию, с другим разрешением быть ярким, непочтительным и порой грубым в отношении благочестия научного самопонимания. Если вы ученый, я надеюсь, что она заставит вас взглянуть на свою собственную практику по-новому, не с меньшим уважением, а с той забавной, доброжелательной ясностью, которая приходит от признания человеческой архитектуры, скрытой под рациональной поверхностью. Если вы не ученый, я надеюсь, что она заставит вас понять, что самое объективное предприятие в истории человечества гораздо страннее, человечнее и интереснее, чем предполагает его официальный автопортрет. Предупреждение. Ничто на этих страницах не умаляет достижений науки. Я работающий исследователь. Я полагаюсь на методы, которые описываю здесь. Я отказываюсь делать вид, что эти методы действуют в когнитивном вакууме, что мозги, занимающиеся наукой, каким-то образом освобождены от той же самой предсказательной, нарративно-конструирующей, ритуально-практикующей архитектуры, которая порождает все остальное, о чем думают и что делают люди. Предсказательному –